Сергей Сергеевич, к нам сюда. Прошу покорно, здесь теплее, прозябли вы, согреем вас, отдушничек отвернем поскорее. Зачем же лазать, например, самим? Мне совестно, как честный офицер. Неужто для друзей не делать мне ни шагу? Сергей Сергеевич, дорогой, кладите шляпу, сденьте шпагу, вот вам софа. Раскиньтесь на покой. Куда прикажете, лишь только бы усесться. Ах, бачка, сказать, чтоб не забыть, позвольте нам своими счесться, хоть дальними, наследство не делить. Не знали вы, а я подавно, спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Настасья Николаевна? Не знаю-с. Виноват. Мы с нею вместе не служили. Сергей Сергеевич, это вы ли? Нет, я перед роднёй, где встретиться ползком, сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редки, все больше сестрины, свояченицы, детки. Один молчалин мне не свой, и то за тем, что деловой. Как станешь представлять, крестишку ли, к местечку, ну, как не породеть родному человечку. Однако братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод тьму по службе получил. В 13-м году мы отличались с братом. В 30-м егерском, а после в 45-м. Да, счастье у кого есть эткой сынок. И имеет, кажется, в петличке орденок. За 3 августа засели мы в траншею. Ему дан с бантом, мне на шею. Любезный человек, и посмотреть так хват. Прекрасный человек, двоюродный ваш брат. Но крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему. Он службу вдруг оставил, в деревне книги стал читать. Вот молодость, читать, а после хвать. Вы повели себя исправно, давно полковники, а служите недавно. Довольно счастлив я в товарищах моих, вакансии как раз открыты. То старших выключат иных, другие смотришь. Перебиты. Да, чем кого Господь поищет, вознесет. Бывает, моего счастливее везет. У нас в 15-й дивизии не дали. Об нашем хоть сказать бригадном генерале. Помилуйте, а вам чего не достает? Не жалуюсь, не обходили. Однако за полком 2 года поводили. В погонь ли за полком? Зато, конечно, в чем другом за вами далеко тянуться. Нет, старее меня по корпусу найдутся. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось в генералы. И славно судите. Дай Бог здоровья вам и генеральский чин. А там зачем откладывать бы дальше, речь завести об генеральше? Я ничуть не прочь. Что ж, у кого сестра, племянница есть, дочь? В Москве ведь нет невестам перевода. Чего? Плодятся год от года. Ах, батюшка, признайте, что едва где сыщется столица, как Москва. Дистанции огромного размера. Вкус, батюшка, отменная манера. На все свои законы есть. Вот, например, у нас уж истори ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохонькой, да если наберется душ, 1000-2 родовых, тот и жених.

Поверить чем? Вон, опахало. Гляди в окно. Молчалин на ногах давно. Безделица ее тревожит. Да, с барышнин несчастье нрав. Со стороны смотреть не может, как люди падают в стремглав. Опрыскивай еще водою. Вот так. Еще, еще. Кто здесь со мною? Я точно как во сне. Где он? Что с ним? Скажите мне. Пускай себе сломил бы шею. Вас чуть было не уморил. Убийственной холодностью своею. Смотреть на вас, вас слушать нету сил. Прикажете мне за него терзаться? Туда бежать, там быть, помочь ему стараться. Да поставались вы без помощи, одни. На что вы мне? Да правда, не свои беды для вас забавы. Отец родной убейся все равно. Пойдем туда, бежим. Опомнитесь, куда вы? Он жив-здоров. Смотрите здесь в окно.